Во время поездок в Абиссинию Гумилев записал с помощью переводчика, с которым общался по-французски, подлинные народные песни, но опубликовать их в своем переводе не успел. Военное. Носороги топчут наше дурро, обезьяны обрывают смоквы, хуже обезьян и носорогов белые бродяги-итальянцы. Первый флаг забился над Хараром. Это город Раса Маконена. Вслед за ним проснулся древний Аксум, и в Тигре заухали гиены. По лесам, горам и плоскогорьям бегают свирепые убийцы, вы, перерывающие горло, свежей крови вы напьетесь нынче. От куста к кусту переползайте, как ползут к своей добыче змеи, прыгайте стремительно с утесов, вас прыжкам учили леопарды. Кто добудет в битве больше ружей, кто зарежет больше итальянцев, люди назовут того Ашкером самой белой лошади Негуса. Пять быков. Я служил 5 лет у богача. Я стерег в полях его коней. И зато мне подарил богач 5 быков, приученных к ерму. Одного из них зарезал лев. Я нашел в траве его следы. Надо лучше охранять Крааль, надо на ночь зажигать костер. А второй взбесился и бежал звонкою ужаленной осой. Я блуждал по зарослям 5 дней, но нигде не мог его найти. Двум другим подсыпал мой сосед в пойло ядовитой белины, и они валялись на земле с высунутым синим языком. Заколол последнего я сам, чтобы было чем попировать в час, когда пылал соседский дом и вопил в нем связанный сосед. Невольничье. По утрам просыпаются птицы, выбегают в поле газели, и выходит из шатра европеец, размахивая длинным бичом. Он садится под тенью пальмы, обвернув лицо зеленой вуалью, ставит рядом с собой бутылку виски и хлещет ленящихся рабов. Мы должны чистить его вещи. Мы должны стеречь его мулов, а вечером есть солонину, которая испортилась днем. Слава нашему хозяину-европейцу! У него такие дальнобойные ружья, у него такая острая сабля и так больно хлещущий бич. Слава нашему хозяину-европейцу! Он храбр, но он недогадлив. У него такое нежное тело, его сладко будет пронзить ножом. Занзибарские девушки. Раз услышал бедный абиссинец, что далеко на севере, в Каире, занзибарские девушки пляшут и любовь продают за деньги. А ему давно надоели жирные женщины Габеша, хитрые и злые сомалийки и грязные поденщицы Каффы. И отправился бедный абиссинец на своем единственном муле через горы, леса и степи далеко-далеко на север. На него нападали воры. Он убил 4 и скрылся, а в густых лесах Сенаара слон-отшельник растоптал его мула. 20 раз обновлялся месяц, пока он дошел до Каира, и вспомнил, что у него нет денег, и пошел назад той же дорогой. Блудный сын. Нет дома, подобного этому дому. В нем книги и ладан, цветы и молитвы. Но видишь, отец, я томлюсь по-иному. Пусть в мире есть слезы, но в мире есть битвы. На то ли, отец, я родился и вырос, красивый, могучий, полный здоровья, чтоб счастье побед